Он ломал себе голову над тем, как открыть батлеру всю правду насчет Стинера. «Да, неважно получается», — задумчиво процедил старик. Он думал о собственных делах. Паника и ему, конечно, не пойдет на пользу, но положение не так уж скверно. Банкротства ему нечего опасаться. Конечно, он может понести известные потери, не очень серьезные, прежде чем ему удастся привести в порядок дела, а он не желал ничего терять. «Как же это вы оказались в таком затруднительном положении?» — полюбопытствовал он. Его интересовало, почему Каупервуд так страшится краха компании конных железных дорог. «Разве у вас есть вложения в эти предприятия?» Перед Каупервудом встал вопрос — лгать или говорить правду? Но нет, лгать было слишком рискованно. Если ему не удастся заручиться сочувствием и поддержкой батлера, он может обанкротиться, и тогда правда все равно выплывет наружу. «Я ничего не стану от вас скрывать, мистер Батлер», — сказал он, уповая на доброжелательное отношение старика и глядя на него тем смелым и уверенным взглядом, который так нравился батлеру. Тот порой гордился Каупервудом не меньше, чем своими сыновьями. Кроме того, он чувствовал, что молодой банкир так заметно выдвинулся именно благодаря ему, батлеру. «Надо вам сказать, что я уже довольно давно скупаю акции конных железных дорог, правда, не только для себя. Может быть, мне не следовало бы открывать вам то, что я сейчас открою, но, поступив иначе, я причиню ущерб и вам, и многим другим лицам, которых я хотел бы от этого уберечь. Мне, разумеется, известно, что вы заинтересованы в исходе предстоящих осенью выборов. И я не хочу скрывать от вас, что я покупал много акций для Стинера и кое-кого из его друзей. Не буду утверждать, что средства для этих покупок всегда шли из городского казначейства, но в большинстве случаев это, видимо, было так. Я понимаю, как мое банкротство может отразиться и на Стинере, и на республиканской партии, и на ваших интересах». «Конечно, мистер Стинер не в одиночку додумался до такой комбинации, и я здесь заслуживаю не меньшего порицания, чем остальные, но все это, само собой, вытекало из других дел. Как вам известно, я по предложению Стинера распространял выпуск городского займа, и после этой операции кое-кто из его друзей предложил мне вложить их средства в конные железные дороги. С тех пор я не переставал вести для них эти дела». Я лично занимал у Стинера большие суммы из 2% годовых. Скажу больше, первоначально все сделки покрывались именно таким образом, и я вовсе не хочу сваливать свою вину на других. Ответственность падает на меня, я готов ее нести. Но если я потерплю крах, имя Стинера будет запятнано, и это пагубно отразится на всем городском самоуправлении. Разумеется, я не хочу оказаться банкротом, да для этого и нет никаких оснований. Если бы не угроза паники, я мог бы сказать, что мои дела никогда еще не были так хороши. Но я не в силах выдержать бурю, если не получу помощи, и я хочу знать, окажете ли вы мне ее. Если я вывернусь, то даю вам слово принять все меры для скорейшего возврата денег в городское казначейство. Жаль, что мистера Стинера сейчас нет в городе. Не то я привез бы его к вам, чтобы он подтвердил мои слова».